все эти ситуации типичны для жизни. Одни ищут идеального спутника жизни, но не могут найти, потому что их требования слишком завышены. Обратите внимание, требования к партнеру всегда предъявляют через слово «должен». Помните? Да, никто никому ничего не должен. Есть хорошие альтернативные слова. «Хочу», «желаю», «нравится» и так далее. Другие вовлечены в свои якобы ненужные отношения, сами просто ничего не хотят менять и, соответственно, меняться. Снова напоминаю, если вы ничего не меняете, значит, вас все устраивает. Под лежачий камень вода не течет. Третьи, связывая себя отношениями с женатым мужчиной, просто занижают свою самооценку. А уважение к себе – непременная предпосылка удовлетворительных отношений. Помимо всего прочего, связь с замужней женщиной или женатым мужчиной унижает вас. Это вы только думаете, что скоро вы будете вместе. На самом деле статистика говорит, что очень мало у кого получается разбить чужую семью и гармонично построить свои отношения на чужом несчастье. Помните поговорку «на чужом несчастье счастье не построишь». Исключения из правил бывают, однако они очень редки. И такие отношения, как правило, проблематичны. Все это говорит о том, что вы закрыты для новых отношений. Вы можете сколько угодно тешить себя, что ваш партнер нуждается в вас, но факт остается фактом. Вы просто боитесь поисков новых отношений. А того хуже – боитесь остаться одиноким. Поэтому вы как за соломинку цепляетесь за отношения и ищете им оправдания. Вы боитесь пустоты. Вы сначала хотите построить новые отношения, а потом прекратить прежние. Так не бывает. Есть очень хорошая поговорка. Чтобы открыть одну дверь, нужно сначала закрыть другую. Страх одиночества будет являться мотивацией для скорейшего установления новых отношений. А для начала научитесь существовать сами по себе. Убедитесь в своей самостоятельности. В конце этого шага я дам вам задание, которое поможет вам разобраться в своих чувствах и мыслях. Выполнив его, вы поймете, насколько исчерпали себя ваши отношения. Конечно, решившись на разрыв отношений, вы немного рискуете. Гарантии, что ваш следующий роман сложится удачно, конечно же, вам никто не даст, но вы сами для себя должны решить, мучиться ли вам от неразрешенности ненужных отношений, или вы сделаете все, чтобы получить новые отношения, которые будут вас удовлетворять.